Глава 22. Хантер. Я не сомкнул глаз всю дорогу домой, пока Леоня была за рулем. Она водит как сумасшедшая. Не понимаю, как моя девочка могла вообще так сладко спать, прижавшись ко мне. На каждом повороте я крепко прижимал девушку к себе. Упирался руками и верно просчитывал, каким образом закрыть ее собой, если вдруг перевернемся. Едва не посидев, был вымотан своей же нервозностью. Было 3 часа дня, когда мы заехали в город. Я спал на ходу. Уиллу уговаривала меня остаться у них, немного отдохнуть, но у меня все еще оставались незавершенные дела. Пока женская половина накрывала на стол, я нещадно разрывал свой рот от зевоты. Перехватив один сэндвич, мне пришло сообщение о прибывшем на базу товаре. Пообещав, что вернусь позже, со всех ног несся домой за своей машиной. Залив оставшийся в укромном месте бензин, поехал на базу. Парни стоят в ожидании отгрузки. Я достаю из кармашка на двери свои грязные перчатки и иду к ним. «Что там у нас?» – спрашиваю у нашего босса. «Мне необходимо показать свою незаинтересованность». «Да как всегда. Цемент, сено, строительные материалы». Он вытирает свою шею платком, явно взмокший после первой партии. «И в чем подвох?» – скидываю куртку, оставшись в растянутом свитере моего отца. «Никто не хочет заниматься сеном в тюках. Оно как из холодильника». И потом еще требуется отгрузка по домам. Кроме всего прочего, снова нет грузовой машины, и ни один из нас не хочет марать свой кузов. Я неопределенно мычу. Так радует, что на этот раз все проще простого, и теперь мне не надо выискивать то, что принадлежит Хейли. Насколько велика партия? Я смогу везти ее на своей машине? Он поворачивается в сторону моего старого пикапа, затем на меня. За это будет доплата? 50 баксов от силы. Не густо. «Но я могу затем освободить тебя сразу же!» Густые брови старика поднимаются над близко посаженными глазами. «Еще 30 доплачу от себя, если ты возьмешься. Нас сегодня слишком мало, а мне уже тяжело таскать габаритные тюки». «Да черт с ним! Давай!» Хмурюсь для приличия. «Одному тяжело будет. Возьмешь, Джонни?» «Вот этого как раз-таки мне и не нужно. Он только после болезни. Сляжет и снова нас останется слишком мало. Не забывай еще ферма Малика». Мой босс – человек очень практичный. Выучив его сердобольность, смещенную с желанием подзаработать, можно научиться нажимать на определенные кнопки. «Я справлюсь». «Хорошо. Пусть так и будет. Деньги получишь после полной погрузки». Он идет к группе парней, собравшихся около вагонов. «Ты скидываешь сено по заниженной цене?» Я оглядываюсь на новенького. Кажется, он мне не знаком, хотя вполне возможно учится в нашей школе. «Обманываешь работодателя и наживаешься так?» «Даже если бы это было так, тебе какое дело?» Огрызаюсь на паренька и шагаю в сторону своего вагона. «А то, что я был уже там, и некоторые из тюков помазаны флуоресцентным веществом!» Останавливаясь после его слов. Он лазил там еще до того, как открыли базу. «Причуды богатых! Ты можешь заработать штрафные, если сейчас же не приступишь к работе!» Указываю ему на парней, уже таскающих на спине 50-килограммовые мешки с цементом. Незнакомец уходит. А я все еще смотрю ему вслед. Меня и без того напрягают эти игры в неизвестность. Что именно я постоянно перетаскиваю для Хейли? В этот раз она замахнулась на большее количество. Захожу в вагон. Натягиваю рабочую маску. Иначе здесь можно задохнуться. Рукава прячу в перчатке. Носки натягиваю поверх джинсы. Клубы стекловаты летают в воздухе. Пласты утеплителя, полипропиленовые трубы лежат вдоль стен. Воздух затхлый и невыносимо тяжелый. Если сюда лезть без определенного снаряжения, потом будешь еще неделю чесаться и кашлять, избавляясь от отравы. Хватаю тюки и стаскиваю один с другого. Закидываю себе на плечо и начинаю таскать к машине. Когда двери открыты, я не вижу, какие из них помечены. Поэтому просто перетаскиваю один за другим. Мышцы на руках рвутся от тяжести. Я приседаю, чтобы подкинуть очередной. Значительно тяжелее предыдущих. Тонкая вязальная проволока больно впивается в руки, зажимает кожу между тканью. Считаю, сколько примерно остается до конца моей работы. Постепенно гора сена около моей машины увеличивается. Я бы сдался уже миллион раз, плюнул на эту работу, непосильную для моей задницы. Но заработок здесь очень хороший. Вовремя пригибаюсь, когда мимо меня на огромном деревянном поддоне пролетают мешки со строительными смесями, которые выгружает техника. Травматичность здесь очень высокая. Нас всегда предупреждают, что если вдруг что-то случится, они не при делах. Мой отец здесь трудился много лет. Он был вроде прораба, который отвечал за отправку и товар, приходящий на базу. Я поначалу ему помогал. Затем уже трудности заставили меня работать в полную силу. Жалеть было некому. Да и незачем. Может, именно это спасло меня не уйти в спиртное забытие или дурную компанию, которую, кстати, и сам мог запросто сколотить. Пока я работаю, всегда думаю об отце, маме, которой пришлось очень тяжело, когда его не стало. Думаю о Уиллоу, через что пришлось ей пройти без меня. О том, как я сам устроил ей не самые лучшие дни для того, чтобы привлечь ее внимание. Ведь если говорить честно, разве я мог перестать любить ее? Все было отлично подстроено. Я слишком часто проходил мимо ее дома, чтобы не знать, что она вернется. Достаточно того, что ее мачеха усиленно мыла окна и вывешивала девчачьи пледы в бельевой зоне. С этого момента я ожидал, когда она вернется. Придумывал теории о том, что может стать толчком для нее вернуться ко мне. Она приехала неожиданно, и я повел себя как козел. Но все можно исправить, когда действительно этого очень хочешь. Никто не говорит, что это легко. Уже весь обсыпанный частицами пыли и земли, я наконец закидываю последний тяжелый тюк в кузов и накрываю все. Отхожу на некоторое расстояние. Снимаю сначала перчатки с носками, все оттряхиваю, затем избавляюсь от маски. Нос жутко чешется. Зажмуриваю глаза, чтобы хорошенько чихнуть. Удаляю остатки сена с волос и сажусь в машину. Бумага, подтверждающая доставку, и шеф, махающий рукой охране, чтобы меня выпустить, несказанно радуют. Единственное напрягает это подозрительная усмешка новенького. Он что-то знает, и поэтому надо поговорить с Хейли, чтобы она искала другие варианты. Меня подкидывает на неровной дороге. Колесо попадает в яму. С тех пор, как здесь появились большегрузы, дорога стала ужасной. Пишу сообщение, поглядываю на дорогу. Уже смеркается, и надо быть предельно осторожным. В зеркале заднего вида вижу тент, который натянут на товар. Его в одном месте оторвало ветром. Надо будет заняться им, чтобы не остаться без него. Бросаю телефон на соседнее сиденье. Выезжаю на главную дорогу и прибавляю скорость. Хочу еще успеть к Уиллоу. Хотя времени остается немного, не могу пропустить ужин, на который приглашен. Я только начал налаживать контакты с ее отцом. Да и завтра идти в школу. Надеюсь, мои братья помогли маме навести уборку в доме. Иначе еще будет тяжелый разговор и на эту тему. Мои мысли так часто путаются. Прибавить к этому недосып. Становлюсь ходячим зомби. Замечаю огни на улице девчонки. Задние ворота открыты, и я притормаживаю. Разворачиваю машину и сдаю задним ходом. Двери гаража открыты. Уперев руки в бока, стоит Хейли, и со второй стороны Чейз. Он здесь не должен находиться. Заезжаю в гараж и глушу мотор. «Он не хочет уходить!» Хейли открывает дверь и возмущенно шипит. «Мы так не договаривались! Что, если он растреплет все?» «Мой брат так не поступит. Кроме того, даже я не знаю, что ты там прячешь». Чейз обходит машину, оттаскивает девушку за талию и удерживает дверь, пока я вылезаю. «Тебе помочь?» – спрашивает он у меня. «Сколько еще доставок?» «Еще три. Давай быстро все здесь решим и потом посмотрим, как поступить дальше». Захлопываю дверь. Даю знак Хейли, чтобы выключила свет, как только забираюсь в кузов. Чейз быстро скручивает тент, приготовившись ловить сено. В гараже наступает кромешная тьма. Зеленые прутья с веществом начинают светиться. Я сбрасываю ровно 5 штук. «Эй, осторожней!» – вскрикивает девушка. «Не разбей!» «Помимо того, что хранишь трупы в своем ледяном царстве, что это? Воруешь хрусталь или бриллианты?» – смеется над ней Чейз. «Дурацкий способ придумала». «Говори тише! Мой опекун сегодня приехал! Двигай задницей, пока он не заинтересовался, чем мы тут заняты!» – тихо говорит она. «Свет включай!» – произношу я. «Убери тканевый навес, Чейз. Мы делаем все очень быстро. Если ее отец здесь, и она прячется от него, то нам крышка. Выполняю свою работу. Спрыгиваю из кузова и забираюсь в кабину. Чейз садится рядом со мной, и мы выезжаем из гаража, едва не раздавив при этом мужчину. В голове мелькает только одна мысль. Хоть бы тюки поставили не светящейся стороной. Солидный мужчина в темном костюме, которого я вижу впервые, спокойным шагом обходит мою машину. Цепкий взгляд останавливается на мне. Затем на моем брате. Я выставляю руку из окна, чтобы поздороваться. Но он отворачивается и идет к своей приемной дочери. «Ты не говорила, что интересуешься лошадьми?» Голос, как ни странно, очень ласковый. Я могу подумать, что он ее очень любит. «Запасаюсь на будущее. Ты же всегда мечтал, чтобы я могла объезжать лошадь». На ее лице маска счастья. Она кидается ему на шею и обнимает. Только вот взгляд очень тревожный и в то же время полное отвращение. Спасибо вам за то, что доставили. Папочка, у тебя есть деньги? Я истратила свои недельные, пока тебя не было». Нагло врет, констатирую я. Ведь она не тратит деньги вообще. Постоянно копит на какое-то дело. Ее родитель подходит к машине. Достает из бумажника пару купюр в 100 баксов и смотрит на приемную дочь. Она строит ему глазки. И он со вздохом отдает нам сверх этого еще 500. «Спасибо, папочка! Пока, ребята!» Я давлю на газ и очень аккуратно выезжаю в открытые ворота. Чейз сидит очень напряженно. Мы молчим, даже когда сердце перестает так сильно биться. Я будто оставил свою подругу в логове змея. По ее глазам видно, что он ей неприятен. Добираемся до еще нескольких точек. Выгружаем сено, и я по привычке двигаюсь к дому. На улице везде горят фонари. Циферблат показывает 10 часов ночи. Получается, опоздал на встречу и снова исчез. На душе скребут сомнения. Звонить Хейли не стоит. Она сама просила, когда возвращается ее отец, не делать этого. Связаться с Уиллоу, пока я за рулем, бесполезная трата времени. Мне необходим душ и поехать к ней. Не хочу, чтобы она думала что-то плохое. Мне одному он показался конченным ублюдком. Чейз отвлекает, возвращая мое внимание к себе. Она будто его ненавидит и в то же время боится. Я провел с ней достаточно времени, чтобы видеть, как она реагирует на людей. То есть ты психоаналитик Хейли? Усмехаюсь я, чтобы не подпитывать его доводы. Ведь можно и ошибиться. Что ты доставляешь для нее и почему все отмечено? Спрашивает он. Я молча останавливаю машину около дома. Вдруг там наркота? Чейз, ты только что говорил о том, что знаешь девчонку, а теперь обзываешь ее дилером. Без понятия, что там. Если она не хочет делиться, это не наше собачье дело. Понял? Он ворчит и выходит из машины. Отряхивает со своих плеч грязь и ждет меня. Я смотрю на датчик топлива, который уже давно просит ремонт. Потерпи, старушка. Скоро я тебя отремонтирую. Глажу руль. Мне слишком дорога эта машина. Точно так же, как и была важна для моего отца. Выпрыгиваю из машины. Топаю ногами, отбивая ошметки грязи. Чейз становится рядом со мной. «А если вернуться и убедиться, что с ней все хорошо?» Он очень встревожен. «Дай мне машину, я быстро смотаюсь туда и назад». «У тебя нет прав, и ты это знаешь. Просто напиши ей сообщение. Если она не ответит, тогда придумаем, что можем сделать». Он недоволен моим решением, но я все еще старший. В его руках появляется телефон, и мы заходим в дом. Запахи, которыми наполнены комнаты, сводят с ума. Я глотаю тут же образующуюся слюну и уже мечтаю откусить кусочек медового торта, тающего во рту. Или чесночную подливку, в которой мама запекла мясо. От наслаждения буквально закрываются глаза. Но опять же, если я сейчас поем, тут же усну. Уиллоу ждет меня. Не могу позволить себе не оправдать ее доверие. Дома тепло, и мое тело расслабляется. Машу маме в знак приветствия и иду в свою комнату за чистыми вещами. Терренс проходит мимо меня. Бьет меня в плечо. Я немного шатаюсь от усталости, которая мгновенно накрыла меня, еле удерживая себя на подгибающихся ногах. Бреду в ванную, становлюсь под горячий душ. Уже не помню, мылись тем ли я гелем. Мне тяжело держать открытыми глаза. Сейчас бы прилечь здесь в ванне, набрать ее полную и отоспаться хорошенько. Но, естественно, я этого не делаю. Наскоро вытираю тело полотенцем, переодеваюсь. Один носок вываливается из корзины. И я в обязательном порядке наклоняюсь и подбираю его. Это немного отрезвляет мой разум. Чтобы никто меня не заметил, проскакиваю кухню. Но мама, как спецназовец, снаряженный боевым черпаком, останавливает меня на половине пути. «И куда ты собрался, друг мой?» Я вижу парней, которые уже вцепились в мясо и раздирают его зубами. «Тебе не кажется, что поздно для прогулок?» «Я не видел мою девушку весь день», — оправдываюсь я. «Зато видел всю ночь и утро». Мама обхватывает меня за плечи. «Ты сейчас поешь, потом пойдешь спать. Мама Уиллоу звонила сегодня вечером. Они в курсе, что ты занят. Она обеспокоена, что ты сонным сел за руль, съел один сэндвич на завтрак и целый день на работе. Все то же самое беспокоит меня. Но так как мы обе знали, что ты захочешь встретиться со своей девушкой, у меня есть другое предложение. Поэтому ты сядешь есть, и я расскажу тебе наш план». Нехотя я плетусь к столу. Парни в разном настроении. Терренс слишком довольный. Чейз не смотрит никому в глаза, так как наблюдает за телефоном, который против правил положил на стол, но прикрыл для уважения к маме салфеткой. Передо мной появляется зажаренный кусок говядины, изрядно политый соусом. И я набрасываюсь на него, как животное. Откусываю кусками и мычу от удовольствия. Еще немного, и я вполне мог бы упасть в обморок от такого счастья. «Так что за план?» – говорю я, заглотив очередной кусок мяса. «Сегодня вы, ребята, ложитесь спать пораньше, а завтра к нам в гости придет семья Чемберс. Надо продумать хороший стол и подготовить квартиру». Вилка зависает в воздухе. Соус капает мне на руку. Парни реагируют по-разному. Чейз пыхтит, а Терренс ноет. «Вот давайте вы свое мнение будете высказывать после уборки комнат и гостиной. И тогда я посмотрю, кто из нас должен стонать, что ее сыновья такие неряхи. А теперь всем кушать. А после Терренс моет посуду». «Я однажды женюсь. И кто тогда в этом доме будет мыть посуду?» Возмущается двойняшка. «Но мы все знаем, что решение уже принято нашей мамой, которая посылает взгляд зоркого орла в сторону среднего сына».